может послать тех, кто этого просит. Твоя свобода, любовь, и она не бросит. Ты лишь элефант, ты мне ложка, шлюха. С тряпками и мусором заброшен в угол. Вычеркнут из списка, ты асоциален. Твой порядковый номер и рационален. Ты улетаешь из клетки, сирены звенят. Ты лишь не резерв, только не для меня. Твоя свобода выпадает из окна прямо в небо. Твоя свобода догорает, превращается в пепел. Твоя свобода разложилась или канула в лету. Твоя свобода наложила на тебя право вето. Твои слова неадекватны, в эфире звенят. Твои слова неадекватны, не знают преград. Твои права, свобода, воля и ни шагу назад. Твои права, свободная любовь, уходит в закат. Ты мне ложка, шлюха. С тряпками и мусором заброшен в угол. Вычеркнут из списков, ты асоциален. Твой порядковый номер и рационален. Ты улетаешь из клетки, сирены звенят. Ты лишний везде, но только не для меня. Ты свободен.